Такие шутки часто выкидываются солдатами, и Цапля однажды уже с успехом проделал это. Он вернулся в караулку, торопливо скинул летнюю рубашку с погонами и остался в темной бумазейной. Фуражки он не надел, потому что она была тоже белая, парусиновая, и вышел за дверь. Белая рубаха часового смутно маячила в том же самом месте. Цапля осторожно на цыпочках, затаив дыхание, прошел несколько шагов по направлению к пороховому складу, потом лег на живот и стал тихо ползти к углу здания, где, опираясь на пожарную катку с водой, спиной к нему стоял Банников. Холодная мокрая трава задевала и колола лицо Цапли, колола руки, а он, подползая все ближе и разглядев внимательнее позу часового, окончательно уверился в успехе своего предприятия и пополз энергичнее, тяжело раздвигая неуклюжим, коротким телом слабо шуршащую траву. Теперь между ним и Банниковым оставалось 5-6 шагов расстояния. Из-за высокой катки Цапли виднелся белый чехол фуражки и темный силуэт плеч. Тонкое черное острие штыка шевелилось рядом с головой, как раз с левой стороны, с которой приближался Цапля. Улыбаясь в темноте, ефрейтор остановился, рассматривая катку и соображая, заползти ли совсем с левой стороны к Банникову или сзади из-за катки протянуть руку и нащупать затвор ружья. Часовой тихо напевал какую-то заунывную песню и медленно покачивал головой из стороны в сторону. Цапля решил выползти из-за катки, сообразив, что, пожалуй, из-за нее рукой ружья не достать. Он стал подниматься на четвереньки, подбирая ноги, и вдруг прижался к земле всем телом, как пласт. Банников зашевелился. Ему надоело стоять на одном месте, слепались глаза. Стараясь прогнать тягостное оцепенение, он поднял ружье, потоптался немного и медленными мерными шагами двинулся в сторону Цапли. Ефрейтор совсем прирос к земле, зарывая лицо в траву. Он лежал в шагах в трех от стены здания, мысленно ругая Банникова и досадуя на свою неловкость. И в то мгновение, когда он хотел незаметно двинуться в сторону, Банников задел ногой о его сапог, почувствовал живую упругость человеческого тела и испуганно остановился. Тишина вдруг сделалась зловещей и хитрой, со звоном бросилась в уши, ударила в сердце. Десятки различных мыслей, нелепых и смутных, разбежались в голове Банникова, как стая рыб. Вздрагивая, как струна, он взял ружье наперевес, осторожно склонился, разглядывая траву, и еще более испугался, различив немые очертания притаившегося человека. Что-то уперлось ему в грудь, сжало кольцом горло, завертелось в глазах. «Кто тут?» «Встань!» — с отчаянием сказал он нетвердым голосом, судорожно стискивая руками ложе ружья. «Эй!» Неизвестный молчал. Ефрейтор лежал сконфуженный, с слабой надеждой, что Банникову только почудилось, и он уйдет. Часовой нагнулся еще ниже, присел на корточки и с удивлением узнал Цаплю. Испуг сразу отхлынул, но сердце еще продолжало стучать громко и назойливо. Одно-два мгновения Банников стоял, выпрямившись, с досадой и недоумением. Цапля неподвижно лежал, и страх снова вернулся к Банникову. Не зная, что делать, и окончательно растерявшись, он перевернул винтовку прикладом вверх, приставил острие штыка к затылку ефрейтора и тоскливо затаил дыхание. «Вставайте, отделенный», — твердо сказал он со страхом, вспоминая устав и преимущество своего положения. «Ну?» Но самолюбие и комичность результата проделки удерживали Цаплю на земле. Он упрямо с ненавистью в душе продолжал лежать. Мысль о том, что Банников, Машка, деревенский лапоть, приказывает ему, приводила его в бешенство. Цапля стиснул зубы и оцепенел так, чувствуя, как раздражительно и зло бьется его сердце. «Вставайте, отделенный», — настойчиво повторил Банников и, пугаясь сильнее, нажал штык. Ефрейтор вздрогнул от холода стали и тоскливого сознания, что тяжелый острый предмет колет ему затылок. Но у него еще оставалась тень надежды, что Банников ради будущего не захочет его унижения и уйдет. Часовой тяжело дышал, бессознательно улыбаясь в темноте. И от того, что орудие смерти упиралось в живое тело, глухая хищность, похожая на желание разгрызть зубами деревянный прут, жарким туманом ударила в его мозг. А возможность безнаказанно убить неприятного, оскорбившего его человека, показалась вдруг тягостно приятной и жуткой. Жаркая слабость охватила Банникова. Вздрогнув мучительно сладкой дрожью, Он поднял ружье и, похолодев от ужаса, ударил штыком вниз. Хрустнуло, как будто штык сломался. Конец его с мягким упорством пронзил землю. И в тот же момент злоба родилась в Банникове к белому, сытому и стриженному затылку ефрейтора. Тело вздрогнуло, трепеща быстрыми конвульсивными движениями. Тонкий лающий крик уполз в траву. Цапля стал падать в бездонную глубину и, согнув руки, пытался вскочить, но голова его оставалась пригвожденной к земле и смешно тыкалась лицом вниз, как морда слепого щенка, колебля ружье в руках Банникова. Солдат еще сильнее нажал винтовку, удерживая бьющееся тело. Потом с силой дернул вверх, отчего голова ефрейтора подскочила и стукнулась о землю равнодушным тупым звуком. Шея цапли вздрогнула еще раз, вытянулась вперед и затихла вместе с неподвижным притаившимся телом. Выжидательно улыбаясь и чувствуя странную пустоту в голове, Банников потрогал пальцами теплый липкий конец штыка, затем прислонил ружье к стене, достал коробочку спичек и стал зажигать их, опустившись на колено возле убитого. Ветер почти моментально задувал огонь. Желтые вспышки одна за другой на мгновение выхватывали из мрака восковой окровавленный затылок ефрейтора и гасли, сорванные ветром. Банников швырнул коробочку в сторону, потом встал и начал искать ее, чувствуя в теле и движениях тупую пьяную легкость. Руки его были холодны и дрожали. Не найдя спичек, он вспомнил о винтовке, вскинул ее на плечо, хотел пойти куда-то, но остановился и сказал: «А я почем знаю, кто он такой есть? Я по правилу. Я правильно». Тяжелая смертельная тревога сменила возбуждение. Банников поднес к губам свисток и свистнул долгой пронзительной трелью, вызывая разводящего.